Глава 4. Игорь. Да, Елизавета Аркадьевна Лапина. Салон 25-я студия выше Арбата. Не знаю, сохранила ли она фамилию. Мне нужно все, что сможете нарыть, Лев. Пришлите, если знаете дату рождения и адрес. Хотя бы ориентировочно. Это упростит задачу. Говорит мне надежно человек, который и покойника из-под земли достанет. Решил обратиться к человеку на стороне, а не к безопасникам. Напишу. И скидывайте информацию по мере поступления. Наблюдение планируете? Нет, только информация. Говорю, не подумав, но на самом деле не собираюсь следить за ней. Хочу лишь знать хоть какие-то подробности. Принял. Деловито отвечает Лев Захаров. Спасибо, Лев. Еще раз извините, что рано. Ничего, я не сплю. Закончив разговор, сажусь на край кровати, упираю локти в колени и подношу к губам кулак, в котором зажат телефон. Со вчерашнего вечера думаю о ней и не могу выкинуть из головы. 30 лет ее не было в моей жизни, и за эти годы я часто задумывался, что с ней стало и какой стала она сама. Лиза все такая же красавица. Ей уже не 18, а 48. Заметны тонкие морщины на лице и шее, но глаза такие же пронзительные и голубые, как летнее безоблачное небо. В них я увидел растерянность, печаль, вину. Конечно, я сразу же ее узнал. Ее образ долгие годы был высечен у меня на сердце. Заметил, что и она тоже поняла, кто перед ней. Но мне в тот момент было тяжело это признать, потому что боль, которую я давно похоронил, воскресла. После армии я спрятал фото и письма Лизы в кармашек дембельского альбома. Пришел однажды домой, жена дуется. Выяснилось, в шкафу что-то искала, наткнулась на альбом, прочитала все и порвала, в том числе и снимок. Орал на нее, как псих, а потом вышел из квартиры. Она мне этого не простила. А я, черт возьми, я понимал, что глупо держаться за эти вещи. Тот день, когда я получил от нее последнее письмо, помню до сих пор. Лиза написала: «Прости, я встретила другого и приняла его предложение. Мы уезжаем вместе в Россию. Пожалуйста, не ищи меня и прости, если сможешь. Желаю тебе счастья и не держи на меня зла». В тот момент я сошел с ума. Мой друг Даниал тоже читал это послание, а потом понял, что я задумал. У меня помутился рассудок. Я пошел в оружейну за автоматом, пока никто не видел. Но Даник незаметно следовал за мной и дал мне по морде, приведя в чувство. Если бы он этого не сделал, я бы себя убил или сбежал бы из части. В первом случае бесславно бы сдох, во втором попал бы под уголовную статью. Вот так мне было плохо. Я любил Лизу, обожал ее. Она снилась мне ночами и звала. И я просыпался в холодном поту в надежде на то, что ее уход был просто кошмаром. Отслужив, приехал в Алматы и сразу отправился в ее общагу. Но там ничего толком не узнал. Мне рассказали, что соседка Лизы по комнате вышла замуж и эмигрировала в Германию. Потом я нашел ее подругу, о которой она писала. Та меня выслушала и подтвердила все написанное Лизкой в письме. Оказалось, она отчислилась после первого курса, и больше ее никто не видел. Я не знал, где искать одуванчика. Мы с Даниалом ходили в паспортный стол, но так ничего не выяснили. Ресурсов, как и денег, у меня тогда не было. Потом поехал к матери в наше село Чилик, и она мне рассказала, что Лиза приезжала к своей маме, но разругалась с ней в пух и прах. Соседи через забор наблюдали, как мать ее гоняла по огороду, била полотенцем и обзывала, а отчим потом ее по лицу ударил и сказал: «Вали к тому, кто тебя обрюхатил». У меня руки чесались этому дядьке въехать по лицу, но оказалось, что они дом продали и уехали в Россию. Для меня это был конец всего. Больше не у кого спрашивать. Я понял, что Лиза забеременела от другого, хотя мы с ней договорились ждать до свадьбы. Она была невинной и чистой девушкой. Но тогда я подумал, что жестоко в ней ошибся. 30 лет спустя Лиза Лапина стояла передо мной и не знала, куда бежать. Внутри меня в тот момент все полыхало. Масло в огонь подлили ее мягкие пальцы, что массировали голову во время мытья. Это был незнакомый кайф, который я никогда не ловил во время этой процедуры. Лиза словно проходилась по нервным окончаниям, вызывающим странный трепет и невероятно приятные ощущения. От самой макушки по телу пробежали мурашки, и стало так хорошо, что я внезапно отреагировал на нее. Выйдя из салона, я хотел сразу уехать, но черт меня дернул дождаться. Фатальная ошибка. Не смог удержаться, предложил подвезти. А потом эти наши странные диалоги и взгляды, звонок Жанны, мой выпад о том, почему она предала меня. Ведь столько лет прошло, неужели я хочу во всем этом копаться? Пока доехал до Жанны, решил, что нет, не хочу. Пусть все останется как прежде. Мы уже прожили жизнь врозь, у каждого она своя. Я уже 2 месяца встречаюсь с Жанной, консультантом по налогам из компании «Большой четверки». Ей 39, разведена, детей нет, успешна и красива. Высокая, стройная женщина с длинными русыми волосами и большими серыми глазами с поволокой. Да, у меня не взрываются в сердце фейерверки, как это было лишь однажды с Лизой Лапиной. На матери своего сына я женился по залету, а после развода просто жил, как большинство одиноких мужиков, только теперь с умом. В эту ночь я надеялся, образ Лизы исчезнет из головы. Брал Жанну так, что она кричала подо мной и просила еще. Я зацеловывал ее губы, кусал их и изводил себя и ее, лишь бы забыть другую. Но секс с Жанной не спас меня. Да, я впервые остался дома у женщины, хотя это не в моих правилах. Просто очень устал, а она только обрадовалась. И вот утром я не выдержал и позвонил знакомому владельцу охранного и детективного агентства. Мне нужно узнать о Лизе чуть больше. «О чем задумался, милый?» В комнату на цыпочках входит Жанна. На ней только белое полотенце, а мокрые после душа волосы падают на обнаженные, блестящие от влаги округлые плечи. «У меня рейс в 2. Мне надо ехать домой за вещами. Сейчас только 9». Она опускается на мои колени и обнимает меня за шею. Очень красивая, сексуальная, ухоженная. А у тебя внутренний рейс. И что ты предлагаешь? Бросаю телефон на постель, а она раскрывает полотенце и держит его за края. Усмехаюсь, стараясь забыть обо всем, просто приказываю себе это сделать. Предо мной прекрасная, умная женщина, которая мне понравилась с первого дня знакомства. Смотрю в ее глаза и вижу страсть и желание. Спускаясь ниже, любуюсь гладким, упругим телом, налитой возбуждением грудью, Жанна сидит на мне полностью обнаженная. «Надеюсь, так понятнее, что я предлагаю?» Она отбрасывает полотенце в сторону и начинает расстегивать мою рубашку. «Я хочу тебя, Игорь!» Целует первая, обнимает за шею, я включаюсь в ее игру, фиксирую одну ладонь на затылке, другой веду вниз по спине к ягодице, которую сжимаю и получаю мгновенную реакцию. Жанна постанывает, прогибается в пояснице, открывая свое тело для ласк. Я должен забыть эти голубые озерца одуванчика, даю себе слово, узнаю только, чем живет, и навсегда забуду. Снова отпущу.